Ситри поняла, что ее мысли ушли куда-то не туда, ведь Нео до сих пор не дал согласия на свадьбу, да они даже не беседовали на эту тему, а Сона уже думает об этом парне, как о своем будущем муже, да и гарем ему уже начала собирать. Это было немного странно, но демоница привыкла думать на несколько шагов вперед. «Как думаете, Иссию удастся победить Райзера?» Слух Соны резанул теплый голос Нео. «В прошлый раз у него ничего не вышло», — пожала плечами Мизуки, взмахнув хвостами. «Сомневаюсь, что что-то изменится». «Аура этого паренька изменилась», — ответила Серафолу, махнув в воздухе розовым жезлом. «Возможно, он проведет трансформацию в девочку-волшебницу. Не дай бог», — тут же ответила Мизуки, заставив демонов поморщиться. «Прошу прощения, возможно, у него есть шанс», — медленно произнесла Сона, наконец взяв эмоции под контроль и прекратив размышлять об очень щекотливой теме. «Люцифер неспроста устроил все это и попросил Райзера разыграть эту битву. Он что-то знает и ради своей сестры готов пойти на многое. Сазикс-чан всегда любил свои глупые интриги», — Серафол умно кивнула, почесав жезлом спину. «Вот блин, думаете, нужно было поставить пару-тройку миллиардов на Валлийского? Иссии проиграет», — спокойно произнес Нео, заставив девушек перевести взгляд на парня. «Как демон он проиграет, и как дракон, а вот как человек. Глупенький Нео-чан, человек не может победить демона. Тем более, Иссии, демон». Парень просто пожал плечами и полуприкрытыми глазами взглянул на поле брани, где только что началась битва. «Как скажешь», — Сона нахмурила темные брови, приняв слова Мари во внимание. Он вечно называл Иссия человеком, и вот опять, после той игры девушка о многом задумалась, включая сотни, если не тысячи странностей Нео. Была ли это еще одна его странность или он что-то знал? Что ж, она сама сейчас увидит. 10 секунд спустя. 10 секунд. Ровно столько времени заняла битва. Иссия шокировал всех, показав крушитель баланса, запрещенную 3 фракциями технику, что позволяет влиять на сами законы реальности. Ошибка в системе библейского бога, что не должна существовать в природе. Иссия покрыл алый пластинчатый доспех со шлемом, и он начал, грубо говоря, делать из Райзера отбивную. Вот только Финексу удавалось отвечать Иссию. Возможно, из-за того, что извращенец впервые использовал свою новую способность, а может, из-за того, что у парня было слишком много силы, что он не мог толком контролировать, кто знает. К сожалению, Иссия хватило всего на 10 секунд. С одной стороны, мало, но за это время поле брани полностью превратилось в изрытый взрывами ад. Все было полностью разрушено, даже нескольким демонам на зрительном ложе досталось из-за продавленного защитного барьера. И сейчас Райзер держал каштаново-волосого парня за шею, подняв перед своим лицом, чтобы смотреть прямо в глаза. «Должен похвалить тебя, ты хорошо старался, пешка. Воистину хорошо. Сказать по правде, не ожидал от тебя такого. Я испытал мощь дракона на своем собственном теле. Будь у тебя лишний год, нет, полгода, и ты бы, полностью обуздав эту силу, победил меня», — серьезно произнес светловолосый парень. В его голосе не было язвительности или насмешливости, а лишь чистая правда и факты. «Тебе нечего стыдиться. Я лично буду тренировать тебя, когда стану мужем Риас, и выращу из тебя сильного демона. Пэ, пошел ты», — прорычал Иссей, расстегивая свои штаны. «Он снимает штаны?» — глупо спросила Мизуки, покосившись на кивнувшую Серафолу. «Что он собрался сделать? Ну фу-фу-фу, а ты разве не знаешь, что 2 миленьких парней делают после боя МММ, кашкадевка?» «Пожалуй, я промолчу», — ответила Кицуне, закатив глаза. Видимо, Феникс обалдел от действия Иссия не меньше, чем аудитория из сотен демонов, падших и крестящихся ангелов, так как парень просто глупо наблюдал за действиями своего противника. Вот штаны Иссия спали, продемонстрировав всем белоснежные трусы с чем-то выпирающим из ткани. По народу прошел шепот, смешки и пошлые женские восклики, на вроде «Дракон не против Феникса» и прочей ерунды. Но Иссий не остановился на этом. Он смело сунул руку в свои трусы и высунул оттуда «Пистолет? Ха-ха!» Фраза «Это пистолет или ты просто рад меня видеть?» заиграла для меня в новых цветах. Хи-хи-хи. Серафол схватилась за живот и начала плакать от смеха. Но вот нескольким разумным, что сразу же узнали оружие в руках Иссия, было не до смеху. Звука выстрела не было, даже хлопка не было. Зачарованное оружие экзорцистов работает иначе, чем обычное оружие людей. Особенно, когда оно заправлено пулями, созданными из святой энергии. Райзер глупо взглянул на алую точку, медленно расширяющуюся на его белоснежной рубашке. Края ранения покрылись сине-золотистым пламенем, но ничего не изменилось. Легендарная регенерация Феникса не могла заживить столь серьезное для демонов ранение. Рука Райзера дрогнула, и он выпустил закашлившегося парня на землю, а сам упал на колени и схватился за рану на животе, с ужасом поглядев на свои окровавленные руки. «Хе-хе, ну что, Райзер, где теперь твои хвалебные речи?» — язвительно спросил Эссей, медленно поднявшись на ноги и сжав латную рукавицу в кулак. «Дар усиливающего механизма. Усиливаю. Вперед, Драйк, передача». От перчатки отделился алый луч энергии, ударившийся в засиявшую золотистым сиянием рану парня. «А-а-а-а!» — закричал Феникс, проблевавшись сияющей белым светом кровью. Он передал собранную механизмом энергию в пулю, ядовитую для демонов. В полнейшей тишине, разрываемой криками Райзера, прозвучал спокойный голос Неа. «Усилил святую энергию, теперь Райзер кун-инвалид. И знаете, что самое смешное? Подобной атакой он мог победить Феникса еще во время рейтинговой игры. Просто собрать свой максимум энергии и передать ее своему врагу, Райзеру. Его тело бы не выдержало столько энергии и разрушилось, а может и выдержало, но Райзер бы сжег себя изнутри. Что ж, кто я, чтобы судить действия Эссей Куна и его глупой госпожи? Неа». Тем временем Эссей преспокойно направился в сторону рыдающей от счастья Риас, наблюдавшей за поединком, оставив за своей спиной залитого сияющей кровью Райзера. Около парня тут же материализовались Михаил с Сазиксом и Азазелем, начавшими проводить магические манипуляции над ранением еле дышащего Феникса, на чьем лице вздулись белые вены. «Левитян, разве тебе не нужно помочь остальным лидерам?» — продолжил Мари, переводя взгляд на задумчивую Серафолу, обдумывающую слова Неа и то, откуда он узнал про оружие экзорцистов с действиями Эссея. «А, да, я пошла». Девушка подскочила и, помахав на прощание всем присутствующим жезлом, за один мощный прыжок оказалась около остальных лидеров трех фракций, обступивших тело Райзера. Мари медленно поднялся со своего места и взглянул на Сону с Мизуки, после чего театрально поднял правую руку вверх, щелкнув пальцами. Щелчок пролетел по пространству, звоном отразившись от дрогнувших, словно водная гладь, пурпурных небес. «Пора начинать. Примечание к части. Не вычитывал. Райзер Феникс. http://statits/0/Chinix/full/889701JPG. https://twinkcom/profile/images/4232663640010751052115CVIPEG. Крушитель баланса Эссея. http://vignit.2wiki.anatsaki.netxhield.xtmagis.yetxhield.xd.sc.heudubastit.gearbalance.briaker.png. Глава 18. По пурпурным небесам прошла еще одна волна, и они медленно изменились на белоснежный цвет. Демоны, падшие, ангелы и все остальные присутствующие глупо взирали вверх, на необъятные небеса искусственного неба. Лишь лидеры фракций, главы кланов и другие могущественные существа хмуро взирали на странную аномалию. Это было ненормально, и подобное никому совершенно не нравилось. Но у лидеров была другая задача – спасти Райзера. Они не могли просто так остановиться на полпути. Сазикс понимал, что, в первую очередь, все произошедшее с Фениксом, целиком его вина. Он просчитался, не ожидал, что у Валлийского окажется подобное оружие, но кроме этого он усилил святой яд своим механизмом, превратив обычную пулю света в смертоносное и очень опасное оружие. Благо, здесь были Михаил и Азазель, а они как никто другой умеют обращаться с подобным. Но все равно, внутренние травмы Райзера чудовищны. Он не умер только из-за того, что кровь Феникса борется с ядом, но и без этого он будет восстанавливаться не один год, если не столетие. Отец мальчишки не погладит Сазикса по голове за подобное, хоть у него и миролюбивый характер, но любой Феникс встанет горой за свое потомство. Смотрите, что-то происходит. В небе появился разлом в пространстве. Длинная черная трещина начала медленно, с чудовищным скрипом, от которого хотелось поморщиться, расширять себя, словно гигантская пасть огромного монстра. Из разлома повалил серый дым, после чего внутри тьмы зажглись шесть пар огромных алых глаз, а пространство поразило чудовищным звериным ревом. Ша-а-а-а-а. Расширяя дверь, из разлома вылезли шесть здоровенных змеиных голов, каждая разного цвета, обозначающих стихии монстра. Желтая, красная, черная, зеленая, фиолетовая и белая. Каждая морда покрыта острыми дымящимися шипами и толстой бронированной чешуей. «Михаил, забирай Райзера и уходи, прошу, излечи его». Первым очнулся Сазикс, широко раскрытыми глазами оглядывая легендарное чудовище. «Лернийская гидра», – прошептал ахнувший Азазель, сдерживая вспыхнувший энтузиазм исследователя. «Она же запечатана в подземных водах». «Хорошо», – ответил Сазиксу Михаил, подхватывая на руки окровавленное тело парня. «Не делайте глуп». Покинуть территорию ему не дали 23 рунических барьера, окруживших всех лидеров. Пространство вновь дрогнуло, и по нему прошелся звук тикающих часов, сопровождающихся чьим-то детским криком. Демоны, ангелы и падшие замерли, словно статуи, замороженные во времени. Все окружение приобрело темно-красный окрас, и лишь считанные единицы среди всего народа остались нетронуты силой запрещенного взгляда Балора. Что происходит? Мизуки глупо переводила взгляд между демонами, замершими во времени. Из своего сектора только она, Сона, Данеа остались нетронуты странной силой. Нет, нужно уходить. Если то, что сказала Зазель, правда, то мы все в большой беде. Сона медленно перевела взгляд с монстра, заполонившего небо, на улыбающегося Мари. Она не была полной дурой и провела параллель от его странного щелчка пальцами к появлению аномалии в небе с последующим «всем». Разум кричал одно, но эмоции с чувствами строили другие доводы. Одна половина девушки просто кричала, что нужно забрать Неа отсюда и бежать за помощью, а другая не знала, что происходит. Сона, Кицуне ухватила руку вздрогнувшей демоницы, после чего схватила ладонь парня и начала тянуть своих друзей в сторону выхода. «Неа, уходим». Но Мари остался стоять на месте, аккуратно высвободившись из схватки Айкаси. «Прошу прощения, но...» Парень еле слышно хмыкнул и медленно пошел к первой змеиной морде, практически спустившейся на землю. «Это за мной». А Мизуки глупо посмотрела в отдаляющуюся спину парня, спускающегося по ступеням вниз. «Неа». Девушка попыталась побежать следом, но дорогу ей преградил сероватый барьер, появившийся из ниоткуда. Ситри ничего не выражающим взглядом смотрела в спину уходящего Мари. До этого момента в ее голове прошелся бушующий ураган, но сейчас ее разум заполнила звенящая пустота. Даже ноющее от боли сердце не могло вразумить демоницу, по чьим бледным щекам медленно текли две дорожки солоноватых слез. Краем сознания девушка заметила множество вздрогнувших демонов, падших и ангелов, до этого момента стоявших замороженными во времени статуями. Народ огляделся и переглянулся, счастливо улыбаясь, после чего каждый из них вынул из внутреннего кармана белоснежную маску, перечеркнутую золотым крестом, и, спустя несколько мгновений, все решительно двинулись вниз, к спустившимся змеиным головам, на чьих огромных мордах стояли сотни разумных в белоснежных рясах и идентичных масках. Влюбленная Кицуне кричала, рычала и ревела, пытаясь пробиться сквозь барьеры, разбивая об него свои кулаки в кровь, но у нее ничего не выходило, а ее возлюбленный все так же шел вперед, ни разу не обернувшись назад. Лишь в момент прощания она заметила что-то в его глазах, но что, девушка не могла сказать. Мизуки не хотела думать обо всем происходящем. Она отрицала реальность, спасая таким образом рвущееся от душевной боли сердце. Иссей, воссоединившийся с Риасой своими друзьями, хмуро оглядывал сотни выстроившихся в шеренгу странных людей в идентичных рясах и масках. Из их спин виднелись разнообразные крылья, как демонические, так и падших и даже ангелов. Гигантские змеиные морды, чья аура до жути пугала извращенца, громогласным шипением приветствовали приближающийся народ. «Риас-сэмпай, что будем делать?» – медленно спросил Эссей, заметив знакомое улыбающееся лицо своего друга. «Неа, там Неа, вижу», – прошептал Риас, также не понимая, что происходит. «Мы должны помочь брату с остальными лидерами. Но сначала, что-то случилось с Гаспером. Это его способность. Где он?» Говорил, что отправится в уборную. Киба создал в руке клинок, ощущая до боли знакомую энергию. «Я чувствую. Экскалибур». Иссей ни разу не видел столько ярости на лице своего друга. Даже его аура приобрела темный окрас от злости. Кем бы они ни были, но я сомневаюсь, что они настроены дружелюбно. Акина глубоко вздохнула, успокаивая вспыхнувшие эмоции. «Госпожа, предлагаю разделиться. Одни помогут вашему брату, другие отправятся за Гаспером, а третьи пойдут за вопросами», — в тон ей ответил Иссей. «Ева Тян, поможешь?» «Конечно», — тихо ответила девушка. «Нет, Иссей, ты раненый до сих пор не восстановился. Ассия Чан поможет мне, правда?» Парень аккуратно погладил седые волосы вздрогнувшей девушки,

сознание Гидрой звоном прошелся по пространству. Сона прикрыла рот руками и еле слышно прошептала имя парня. Ей захотелось выкрикнуть его имя, но кроме хрипа из пересохшего горла ничего не вышло. Иссей, наблюдающий за тем, как тело его друга медленно падает на землю, взревел и, окутавшись алым сиянием, на огромной скорости понесся к упавшему телу своего товарища, в чьих темных глазах отсутствовала жизнь. Спустя удар сердца, тело парня медленно превратилось в золотистую пыль, втянувшуюся в грудь незнакомца. «Хаем, вот оно как!» Мужчина еле слышно засмеялся. «Да, теперь ясно, ублюдок!» Прорычал закованный в алые доспехи парень, появившийся перед скрытым маской убийцы друга. Вспыхнувшая ярость с нечеловеческим желанием отомстить убийце, позволила Иссею вновь использовать крушитель баланса. Но, наполненный энергией кулак Иссея был остановлен одним пальцем незнакомца. «Я вынужден попросить тебя остановиться, Иссей-кун», незнакомец оттолкнул пальцем кулак паренька, заставив его доспехи потрескаться и осыпаться. «Наступить на жука с целью не навредить ему, требует великого контроля. Ты», Иссей глупо упал на задницу с шоком, уставившись на разрушающуюся броню. «Как?» Мужчина не ответил, начав медленно стягивать маску. Сазикс с остальными лидерами наблюдали за разворачивающимся шоу. То, что это чье-то шоу, было понятно сразу. Они до сих пор живы, находятся в ловушке, из которой не могут выбраться. Нет, они бы могли с легкостью вырваться, но тогда лидеры навредят друг другу, а все силы, потраченные на исцеление и стабилизацию состояния Райзера, пойдут на смарку. Парень просто умрет от ауры и силы любого из присутствующих. Тем более, посмотреть было на что. Гидра, этот незнакомец, остановивший пальцем крушитель баланса Красного Валийского, да и странное убийство того человека. Плюс ко всему, Сазикс ощущал несколько десятков очень сильных аур, собравшихся в рядах вторженцев. Он чувствовал что-то знакомое, как и Михаил с Азазелем, судя по их хмурым лицам. Ну, а еще одежда с символикой и святыми крестами, все это говорило о том, что это те самые враги, которых тщетно разыскивали три фракции. Или же, Сазикс еще сильнее нахмурился, а от Михаила ударил поток святой энергии, что вовремя сдержал Азазель. «Тебе знаком этот человек, это наш паладин», — тихо произнес Михаил, что, казалось, взглядом разрушит барьер. «Айзен Сауске, то же время, Айзен». Я стоял и смотрел в лицо своей фигуры. Возможно, он принадлежит кому-то другому, той красноволосой демонице, но это не меняет того, что он моя пешка, что в будущем станет ферзем. Он не понимает, кто я и где он видел это лицо. Темные волосы и небольшой морок скрывают лицо его друга и товарища. Лицо человека, что создал из никому не нужного школьника и человеческого отброса то, кем он сейчас является. Человек, дракон, демон, любимый и почитаемый, со своими взлетами и падениями, со своими желаниями и мечтами, что воплотились в реальности. Он этого не знает, продолжая прожигать пылающим яростью взглядом мои глаза, продолжая рычать, хрипеть и задаваться вопросом, как мне удалось остановить его одним пальцем. Я бы раскрыл ему глаза на истину, но зачем? Разве он поймет, что законы природы созданы для тех, кто не может без них жить? Глупые ограничения, что люди и другие расы этого мира поставили себе. Я зашел за пределы любых законов и реалий. Они мне не нужны, я просто отбросил их за ненадобностью, словно ржавые цепи, что пытаются сдержать Титана. Никто из обитателей этого мира даже не задумывался о том, что фундаментальные законы можно обойти, закрыть на них глаза, выбросить, забыть, просто не замечать. Возможно, они пытались их обойти, что-то даже получалось, но это вялые потуги агонизирующего перед смертью тела. Те личности до конца не верили, что им удастся воплотить свои желания и мечты. В них было слишком мало безумия и логики, крепко сдерживаемых холодным расчетом. Мои губы медленно искривились в улыбке, и я отключил морок, навешанный на мое лицо. Глупая пешка узнала меня, узнала лицо своего друга и товарища, что столько раз помогал ему. Из его глаз льются слезы облегчения, ведь я жив. Если бы я поднял взгляд немного выше, то мог бы заметить еще двух девушек, что находятся в подобном парню состоянии. Столь наивны и столь глупы. Насколько мало нужно разумным для привязанности и веры, Эннеа, так ты жив? Зачем так пугать, братан? Он видит только то, что хочет видеть. Не смотрит дальше своего собственного носа. Для начала, здравствуй, Иссей-кун. Мы давно не виделись. Вживую, я присел перед ним, заглянув в глаза. Он все еще не понимает, что происходит. Даже не задумывается, что войска за моей спиной могут стереть всех в порошок. Идеальная фигура, герой. Гордый титул существа с иллюзорной возможностью выбора. Прямолинейный и светлый, словно призрачный образ далекого счастья. Таким и должен быть герой. Послушным, сильным, решительным, любимым и ненавидимым. Он должен верить, что борется за правое дело, даже не задумываясь о последствиях и боли, что он обязательно принесет другим. Но мой герой, он все еще не готов. Зародыш, что не успел сформироваться. У него нет правой цели, за которой последуют разумные. Нет требуемой силы, что позволит ему достичь небесного пика. И у него нет потерь. Он все еще ничего не потерял, чтобы осознать свою слабость, ничтожность и твердый фундамент реальности, об который разбиваются надежды. Что ж, это легко исправить. Я стану тем двигателем, что заставит моего глупого героя двигаться вперед, потерять все и не обрести ничего. Иссей-кун, ты доволен своей жизнью? С чего такие вопросы? И вообще, что происходит? Что это за люди у тебя за спиной? Что это за змеюка, что вылезла из разлома? Как ты вообще остановил мой удар? Я же мог убить тебя. Ты счастлив, что твои мечты исполнились? Я прикоснулся к его лбу, отключив ментальные барьеры. Поведай же мне, насколько ты счастлив, Хёда Иссей. Ведь это я исполнил твои мечты и желания. Из воздуха около парня медленно спустилось мое творение, Ева. Воплощенная мечта моего героя. Больше всего желанная им. Интересно, что случится, если я раскрою ему глаза на правду. На то, что, по-настоящему, никто к нему не привязывался. Никто не влюбился в него за то, кем он является и все, чего он достиг, иллюзия. Единственный выбор, что он сделал, сказал «да», когда я предложил ему исполнить желание. Иронично, он ведь сам назвал податливую куклу из разумного мерзостью. Что случится, когда он осознает, что все окружающие его существа – обычные куклы, что счастливы от нахождения рядом с ним, и не из-за того, кем он является, нет, из-за перчатки и драконьей ауры. Будет ли он с той же силой любить Еву, когда поймет, что стал такой же куклой? Если бы не вживленный Еве в область матки драконий орган, напоминающий небольшой красный кристалл, что вырабатывает специальный феромон, притягивающий самцов-драконов, был бы мой герой таким же счастливым? Или он снова назвал бы это мерзостью? Пока еще рано раскрывать ему на это глаза. Ты, так это был ты? Разблокированная память медленно раскрыла моему герою глаза. Только что он вспомнил того, кто исполнил его желание. Того, кто даровал Адаму прекрасную Еву. Того, кто попросил позаботиться о ней. Того, кто помог ему победить своего врага. Библейский. Войска за моей спиной синхронно припали на колено. Ты прав, Иссей-кун. Я поднялся обратно и расставил руки в стороны, позволяя короне из золотого света наконец воплотиться над моей головой. Всполохи света дрожали, норовя потухнуть, но это ненадолго. Сейчас мой герой собственноручно сделает меня богом. Я твой бог, Хёда Иссей. Я выполнил твое желание. Я даровал тебе силу. Я создал для тебя идеал. Я помог тебе подняться на ноги и победить своего врага. Ты счастлив, что живешь. Счастлив, что у тебя есть свой собственный бог. Я на мгновение повернулся в сторону шокированного лица Михаила. Он осознал, что я пытаюсь сделать и к чему стремлюсь. Он начал бить об барьер руками, кричать, чтобы Иссей остановился, но его не услышат и не увидят. Да, серьезно кивнул парень, раскрыв рот. Спасибо, боженька. Не так, Иссей-кун. Разве ты не знаешь, как правильно благодарить Бога? Мои губы искривились в печальной улыбке. Молитвой, в его глазах вспыхнуло понимание, быстро сменившееся печалью. Но я демон и не могу молиться Богу. Не волнуйся, Иссей-кун, для меня ты всегда был человеком, поэтому мне ты можешь молиться без страха и сомнений. Парень скованно кивнул, прикрыв глаза и скрестив руки в молитвенном жесте. Сейчас он совершит величайшую ошибку в жизни этого мира, сделает человека богом. Но разве можно остановить то, что было предрешено заранее? Нет, и никто не сможет. Сейчас стоящий передо мной на коленях человек вновь докажет, что люди способны на все. Я это докажу. Жаль, что это только начало моего пути к небесному трону. Я еле слышно хмыкнул, оглядывая печать в форме креста, медленно воплотившуюся на тыльной стороне ладони. Корона над моей головой дрогнула и потухла, чтобы в следующую секунду вспыхнуть золотым протуберанцем. Пространство дрогнуло и заскрипело, послышался вой труб мироздания, сигналищих во все миры о том, что только что родился новый бог, о том, что произошло невозможное чудо, о том, что древние печати и законы были сломаны человеком. Благодарю, Иссей-кун, я раскрыл глаза и оглядел сидящего передо мной человека, после чего перевел взгляд на свое испорченное создание. Ева, будь добра, убей Иссея. Слушаюсь, из глаз девушки пропала воля, создатель. В следующую секунду по тому месту, где мгновение назад сидел парень, пришел снаряд из черно-белой энергии. Интуиция спасла Иссея от смерти. Он уклонялся от атак, прыгал, выкрикивал имя Евы, спрашивая, почему она его атакует. Но она его не слышала, продолжая безостановочно атаковать. «Извини, Хёда Иссей, ты больше не нужен ни мне, ни ей. Ева убьет тебя, после чего убьет Риас, затем Акина, а потом Каника или Кибу. Интересно, почему? Просто так, понимаешь, ты настолько слаб и жалок, что мне хочется плакать, но марать об тебя руки». Мое лицо искривилось от отвращения. «Пусть лучше это сделает мое жалкое творение. После того, как она уничтожит все, что тебе дорого, она убьет и себя. Разве не прекрасное окончание пьесы? Как ты можешь такое говорить? Ты же бог, ты столько для меня сделал, и ты мой друг, почему? Ах!» Бог парня ощутимо опалила сгустком света, заставив того споткнуться и прочертить лицом землю. «Добей его, Ева!» Но она не исполнила мой приказ. Из ее глаз потекли слезы, а рука, объятая черно-белым пламенем, дрогнула, и удар пришелся в землю, а не в голову мальчишки. Разве это не удивительно? То, как мое творение второй раз ослушалось приказа отца, заставляет задуматься, не так ли? «Ева!» Парень прошептал имя своей возлюбленной, после чего тихо зарычал и вскочил на ноги, грозно устремив взгляд в мою сторону и на всех парах побежав ко мне. «Драйк, дай мне силы, усиливаю». Я позволил его руке прикоснуться к моему лицу, но его удар даже не сдвинул меня с места. Я просто не ощутил его. Неправильный выбор, Иссей-кун. Алая перчатка начала медленно трескаться и распадаться на окровавленные части, заставив парня дико закричать от невыносимой боли. «Только что ты восстал против Бога, которому отправил молитву, и это принесло свои последствия». Мой спокойный взгляд упал на корчащееся в луже собственной крови тело, баюкающее культю. За моей спиной появился серебриноволосый парень в темном костюме, из его спины торчала пара сегментных синих крыльев, обозначающих его, как носителя белого Альбиона. «Вали-кун, успокойся», на мгновение кашусь себе за спину, придавливая вспыльчивого парня, высвободившейся аурой к потрескавшейся земле. «Хорошо, без потерь мой герой не сможет пойти дальше, но этого мало. Ева, подойди и взгляни в глаза своего творца». Послушная марионетка скованно двинулась в мою сторону. В третий раз ей не удалось противиться моей воле, хоть она и пыталась. «Ты предала своего отца, дважды ослушалась его приказов, все имеет свою цену. Я хочу, чтобы ты оторвала все свои крылья и отдала их мне». «Ева», прошептал Иссей, пытающийся подняться на дрожащие ноги и, одновременно с этим, игнорировать чудовищную духовную боль. «Ева». Девушка медленно отрывала свои крылья, сопровождая это действие чавкающими звуками и мокрым хрустом. Сначала демонические, затем падший, а после и ангела, все шесть окровавленных крыльев оказались в моих руках и тут же истаяли золотистым светом. «Благодарю, Ева. Как ты мог поступить так с ней?» Вырвалось из уст моего героя, прожигающего меня убийственным взглядом, сопровождающимся чудовищной жаждой крови. «Ты же ее создатель, ее отец. Ай, тебе больно видеть подобное?» «Да», я насмешливо взглянул на парня, вступив в лужу крови и, наклонившись, встретился с ним взглядом, похлопав по щеке. «Извини, я должен был приказать ей лишить тебя зрения, после чего изуродовать свое тело до неузнаваемости, чтобы даже ты, Иссей-кун, не смог узнать свою глупую подружку. Ты не Неа. Во взгляде моей пешки пролетел ужас. Не тот Нео, которого я знал. Что с тобой произошло? Вся правда в том, что... Мое лицо исказилось от страха. Нет, Иссей-кун, спаси меня. Вытащи, я все е... Повелся, из глаз парня полились слезы боли и обиды. Ты не Нео Мари. Не Нео Мари, я отошел назад и медленно снял с себя очки. Боюсь, что ты заблуждаешься, Иссей-кун. Начать нужно с того, что Нео Мари, которого ты знал, никогда не существовал. Очки с глухим стуком упали на землю. В первую очередь, я никогда не нуждался в них. У меня всегда было хорошее зрение, как в этом, так и в прошлом мире. Зачем очки синигами, что может ощущать мир с закрытыми глазами? Темные очки в черной оправе медленно истаяли в воздухе, как и две мои личины, что пропали вместе с ними. Я зачесал волосы назад, позволяя единственному локону спасть на лицо. Холодный взгляд автоматически завершил картину преображения и устремился на Иссея. «Меня зовут Айзен. Айзен Сауске». За моей спиной заклубился серый туман. «Приятно познакомиться». Примечание к части. Не вычитывал. Появились тупые вопросы. Читаем. https://5531426/14/321/3026/1/54/2422. Вали Люцифер. https://gglp.hotas.yotas.wp4tbcn.wp-mntkrb9. https://gglp.hotas.yotas.wp4tbcn.wp-mntkrb9. Глава 19. Айзен-кун, у нас гости. Рядом с новорожденным богом появилась беловолосая девочка в легком платье идентичного цвета, постепенно принимающая свой оригинальный облик. «Благодарю, офистян», — ответил Айзен, покосившись на потрескавшиеся небеса, после чего перевел взгляд на Михаила с другими лидерами фракций. «Пожалуй, пришло время рассказать причину моего появления здесь. Медуза-тян, будь добра, сними барьер с наших многоуважаемых лидеров». От шеренги сидящих на коленях разумных отделилась девушка, снявшая маску и блеснувшая руническими кругами в глазах. Она взмахнула рукой, и сеть барьеров с треском лопнула, словно надутые мыльные пузыри. От группы существ отделилась золотая молния, появившаяся над головой улыбающегося Айзена, но удара не последовало. За спиной Михаила из серого тумана материализовался седой старичок в черном костюме дворецкого, с легкостью сдержавший удар архангела белоснежной тростью, созданная из кости. «Прошу меня простить, Михаил, но я не могу позволить вам прикоснуться к нашему богу», — шепот дворецкого разнесся над всем полем брани и пробрал до глубины души. «К сожалению, ваше время еще не пришло, поэтому я не могу наказать вас, но вы уже наказали себя своими необдуманными действиями». Михаил отскочил назад, хмуро взглянув на свои крылья, постепенно приобретающие черный окрас. Золотой нимб потрескался и осыпался золотистой пылью, подхваченный воздухом. «Что ты такое?» Казалось, что бывшему архангелу плевать на свое падение и потемневшие волосы. Сейчас больше всего на свете его беспокоило несколько вещей, включая ту легкость, с которой этот старик сдержал мощнейшую атаку архангела, способную уничтожить город. «Меня зовут Смерть», — дворецкий медленно раскрыл темные глаза, улыбнувшись уголками губ. «Белый всадник». За спиной мужчины материализовался бледный костяной конь, заржавший потусторонним эхом, разошедшимся по пространству миров. «Ты не можешь быть Смертью». Он разрушил ее душу и запечатал осколки в дальних уголках подземного мира. Даже он не мог вернуть все назад, не говоря о самозванце за твоей спиной. «Разве можно разрушить концепцию?» — вслух удивился старик, погладив подбородок. «Разве можно уничтожить Смерть?» «Нет. Господин вернул меня обратно, даровал мне личности смысл существования. Если попытаетесь и дальше перебивать его речь, я уничтожу вас и вашу душу. Это предупреждение». Айзен два раза хлопнул в ладоши, переводя взгляд на сотни богов из всех мифологий, наконец пробивших барьеры, пришедших на зов рождения нового божества, после чего произнес: «Приветствую вас, боги этого мира. Меня зовут Айзен. Айзен Сауске. Прошу, запомните имя человека, что собирается уничтожить всех и каждого из вас. Если вы решите пойти против меня и моей цели», — вокруг войска Айзена вырос лиловый барьер, сдержавший несколько атак, пущенных разъяренными богами. «Прошу, дайте мне договорить. У вас есть два варианта. Или вы со мной, или вы против меня, что равносильно истинной смерти. Я даю вам полгода на размышления, после чего я начну войну за веру и уничтожу каждого из вас». «Диусвулт!» — хором воскликнули разумные за спиной парня. «Зачем тебе это?» – спросил старец в сине-белой рясе. В руках божество держало магическое копье, Гунгнир, и с любопытством оглядывало новорожденного башка, что разбрасывается столь интересными фразами. Мужчина погладил длинную белоснежную бороду и широко улыбнулся. Подобного не было уже очень долгое время, а рождение главы пантеона из человека – вообще ни разу. Одину было скучно, а здесь новорожденный бог разжигает войну за веру, о, как это похоже на прошлого библейского бога. Один, как и любой из глав пантеонов, прекрасно знал, что тот мертв, сильнейшие боги чувствуют смерть себе подобных. Или это секрет, а, библейский, нет, секрета в этом нет. Айзин сделал тактичную паузу, после чего продолжил. Я собираюсь стать триединым богом, истинным, а не жалким подобием, на вроде вас. А как один хмыкнул, переглянувшись с Зевсом и Посейдоном, хмуро оглядывающих улыбающуюся Медузу, и ты ставишь легенду выше разрушения мира. Начиная войну, нужно быть готовым к своему уничтожению, мальчишка. Особенно, когда начинаешь войну со всеми. С чего ты вообще решил, что триединый бог – это не глупая легенда? Люди раньше тоже не становились богами, спокойно ответил Айзин, присаживаясь на воплощенный из белоснежного света трон. Но смотрите, одному человеку удалось занять место библейского, собрать под своими знаменами столько интересных личностей. Народ за спиной парня синхронно ударил кулаками в грудь, а гидра громогласно зашипела. И сейчас мои товарищи освобождают титанов, чудовищных монстров, забытых или проклятых богов и другие миры, что были запечатаны усилиями многих из вас. Айзин снисходительно оглядел начавшийся шум среди богов, попытавшихся отправиться обратно в свои владения, вот только новый барьер не давал им этого сделать. «Так что это не мне нужно беспокоиться, вам не кажется, безумец?» – прошептал один, широко раскрыв глаза от шока. «Ты же уничтожишь все. Конец, это всего лишь начало чего-то нового». По пространству раздался чудовищный рев. Первый пробудился. «Кажется, это отец Зевса, Кронос, чувствуете?» Как само время пошло в разнос, а за ним и пространство, кажется, что его можно взять рукой. Парень легонько мазнул пальцем перед собой, тем самым оставив сияющий след, словно трещину, что зависла в воздухе. У вас есть выбор. Первый. Попытаться уничтожить меня и мои войска. Но вы и сами должны понимать, что не все из вас переживут эту битву. В лучшем случае вы потратите около 30% своих сил на борьбу со мной и моими войсками. Но вам неизвестны мои способности и что я могу показать. Несмотря на это, с оставшимися силами вам не удастся запечатать обратно или уничтожить всех монстров, которых вы боитесь больше смерти. Ох, только Богу известно, насколько они разъярены за столько тысяч лет заточения. Ты не человек, спокойно ответил один, добела сжав рукоять своего копья. Он понял, что этот змей все просчитал. Их переиграли на их же поле. Один не заметил пару богов из своего пантеона, включая Лаки и еще несколько темных божеств. Они всегда были против мира и за войну, а это значит, что они преспокойно могли придать собственную мифологию и снять печать из запечатанных монстров, которых не удалось в свое время убить даже Одину с силой своего пантеона. Единственный вопрос, откуда у него знания о местонахождении божественных тюрем и о том, что только член пантеона может открыть печати, хотя вопрос сам собой отпадает, если посмотреть на достижения этого мальчишки. Сумел стать богом, на его стороне дракон бесконечности и эта странная девочка из греческого пантеона, Медуза. Еще один монстр, что в страхе запечатали его знакомые, побоявшись уничтожить, дураки, и гидра, тварь, сравнимая с драконами. Этот парень прекрасно подготовился. Второй выбор. Я дам вам шанс покинуть это место и спасти мир. Но вам, бывшим кровным врагам и друзьям, придется объединиться, продолжил Айзин, театрально щелкнув пальцами, тем самым приказав Медузе снять барьер. И тогда вам придется оставить меня здесь. Ваш выбор. Шум разговоров и разъяренных криков стих, после чего боги один за одним начали покидать шахматную доску Айзина, бросая красноречивые проклятия в сторону безумца. «Ты не человек и не бог, ты монстр», — хрипло произнес один, создавая перед собой портал в свои владения. «Не зря мы уничтожали подобных тебе в зародыше. Жаль, что эпоха сменилась. Боги жестоки, как и люди», — ответил Айзин, на прощание махнув Одину рукой. «Как и Белькун, Валперкун, можете сделать мне одолжение?» От войск отделилось двое мужчин, снявших маски. Один из бывших лидеров падших, а сейчас практически полностью перевоплощенный отцом архангел, чьи серые окровавленные крылья с зияющими прорехами излучали золотистое сияние, с трепетом взглянул на парня, сдерживая фанатичные слезы. Он больше всего на свете хотел, чтобы отец простил его, но он не мог пойти против своей сути. Он хотел войны, а воскресший Создатель дал ему и то, и другое. Вернул ему его прекрасные крылья. Кокабель не понимал, что его крылья прогнили изнутри, как и он сам. «Возьмите преданных лично вам разумных из нашего войска и убейте здесь всех, хорошо? Да, мой бог!» Хором воскликнули фанатики, счастливо улыбаясь безумными улыбками. «Благодарю», Айзин хмыкнул, увидев отвращение во взгляде Михаила на крылья своего бывшего брата. «Что ж, пришла пора откланяться. Мы пойдем дальше и скоро встретимся, что для бога полгода, а для человека, интересно, выживете ли вы все? Ах, чуть не забыл, Асиачан, подойди к своему богу». Девушка стояла около лидеров. Она, скованно вскрикнув, направилась в сторону протянутой руки Айзина. Ее попыталась остановить Риас, но девушка не могла ослушаться приказа бога. Настолько велик был ее страх. Асия остановилась около Иссея, после чего пригнулась над его рукой и, активировав свой механизм, излечила травму на его руке, затем прошептала «Извини» и легонько коснулась его губ своими, зарыдав с новыми силами. «Ах, снова ты плачешь, можешь улыбнуться для меня, для своего бога?» Айзин печально взглянул на вымученную кривую улыбку рыдающей девушки. «Так печально и так прекрасно, тебе нужно почаще улыбаться, словно цветок на краю пропасти, вобравший в себя красоту и страх смерти. Воистину прекрасно, Неа, я», прорычал Иссей, глядя на леденящую душу улыбку монстра. «Я доберусь к тебе и выбью из тебя всю дурь, вернув своего друга. Тебе ясно?» Казалось, что Айзин на мгновение удивился. Парень еле слышно засмеялся и ответил. «Конечно, Иссей-кун, я буду тебя ждать. И Асия будет тебя ждать. Ведь так?» Девушка всхлипнула и отрицательно покачала головой. «Иссей, забудь обо мне и...» «Нет-нет-нет, трагедия еще не началась», перебил ее Айзин, покачав указательным пальцем и встретившись взглядом с Иссеем. «Надеюсь, ты придешь ко мне, мы будем тебя ждать, но для начала, выживи и спаси своих друзей, Иссей-кун, Кокабель, Валпер, начинайте». Медуза расставила руки в стороны и тихо зашептала арию переноса, создав под всеми войсками фиолетовый рунический круг, великий круг перехода. «Прощай, герой-кун, стань сильнее и доберись до меня со своими друзьями, я буду ждать». Некоторое время спустя, Иссей тяжело дышал, валяясь в луже собственной крови. Его тело прикрывал труп какого-то падшего, что парень убил в горячке боя. Его первое осмысленное убийство разумного, мечом, что создал для него Киба по просьбе парня. Нет, это была не просьба, а крик, крик души. Иссей не знал, живы ли его друзья, но верил, что все выжили. Ему оставалось только верить, слабому инвалиду, что лишился всего. Потерявший силы парень очнулся в своем внутреннем мире. Его верного боевого товарища, учителя и просто хорошего друга не было рядом. Пространство было пустым и ало-белым, как и рухнувшие идеалы бывшего школьника, впервые осознавшего, что такое реалии жизни. Иссей упал на колени и горько заплакал, оплакивая своего друга. В какой-то момент времени перед его лицом, словно перышко, медленно упала алая чешуйка, которую парень аккуратно взял в единственную руку, словно самую большую драгоценность. «Драйк, ты говорил, что великая сила требует равноценных жертв». Иссей до крови сжал чешуйку в своей руке. «Тогда забирай мои руки, забирай мои ноги, мои органы, мое сердце и забери мое имя». Парня окутало алым сиянием, а по пространству разошелся далекий смех старого дракона. «Неизвестное место. Дворец Айзина Сауски. Офистян, ты что-то хотела?» Парень тепло улыбнулся и облокотился об ручку белоснежного трона, поправив спавшую на бок корону из всполохов света. «Зачем ты убил Неа Мари?» Дракона не могла понять, что она чувствует и почему из-за этого болит ее сердце. «Почему он спокойно принял свою смерть? Он ведь твой брат». «Не совсем, Офистян. Он, это я, просто другая половинка моей души, или другая душа из моего прошлого». Парень прикрыл глаза, вспоминая прошлый мир. «Так было нужно, чтобы завершить мифопею. Почему моя другая половинка приняла смерть, а не я? Почему Неа решил дополнить меня, а не я его? Разве это имеет значение?» «Не имеет», Офис понуро опустила голову, не понимая, отчего так больно. «Ты говорил, что хочешь понять человека, но ты стал богом. Разве это то, чего ты хотел?» Парень улыбнулся и, задумавшись, материализовал в руке кружку ароматного чая, точно такую же создав перед лицом офис. Как интересно работает эта сила. Офистян, ты кое-чего не понимаешь. Я не стал богом. Я получил божественную силу, оставшись человеком. Поэтому я человек, а не бог. Но потерял ли я человечность, обретя подобное могущество? Человек, дракона нахмурилась, не понимая, что говорит ее собеседник. А, ты не знаешь, Офистян, я думал, что ты догадаешься. Парень отпил пару глотков обжигающего напитка и с удовольствием прикрыл глаза. Все началось в 5 лет. В этом возрасте я встретился со своей второй частью, с Нео Мари. Или он встретился со мной, мы были одним и тем же существом, с одной личностью, идентичной душой, но с разными выводами о нашем прошлом. Неудивительно, что мы встретились в одном месте, преследуя одну и ту же цель, на тот момент. Понимаешь, он пришел к выводу, что человек не идеальный и в нем что-то скрыто, что-то, что может разрушать планы богов и творить невозможное. А вот я пришел к выводу, что нужно полностью отринуть человечность и только таким образом можно творить невозможное. Считай, что в прошлой жизни один мой друг отринул свою человечность и в то же время остался человеком. Он сумел превзойти бога, разве это не прекрасно? Айзен-кун, я не совсем понимаю, о чем ты? Парень притворно закатил глаза и сдул локон волос, угодивший в левый глаз. «Скоро ты поймешь, мой герой докажет и наглядно покажет тебе это, подтвердит мои мысли и теории. Вот увидишь». Девушка просто кивнула, соглашаясь со словами этого человека, или все же бога. Дальше я и Нея работали отдельно, лишь изредка помогая друг другу. Нам нельзя было часто встречаться, иногда я помогал ему с пересадкой органов. Ты же помнишь, что он отказывался лишиться человечности. Я не отказывался. Вплел в себя частичку души ангела, наделенную святой силой. Тяжело было провернуть все это, находясь в тени церкви и скрываясь от взоров архангелов. Парень отпил пару глотков и сладко потянулся всем телом. Ох, было забавно видеть лицо Гавриил, когда я признался ей в том, что я его реинкарнация. Столь наивно, сколь добра. Ты обрел силу Бога. Тебе помогла Гавриил? Почему не попросил меня? Нет, никто мне не помогал. Я должен был пройти этот путь сам. Меня всегда удивляло явление Сына Божьего, Геракла и многих других легендарных личностей, что были людьми и одновременно с этим нет. Я задался вопросом, как они это сделали? Как Сын Божий сумел воскреснуть? Не являлся ли он Богом? Ведь он совершил чудо. Айзен стянул с головы корону, начав печально разглядывать ее полуприкрытыми глазами. И я пришел к теории, которую подтвердили мои последующие действия. Она называется принцип Мефапеи. Боги существовали изначально, или нет, это не имеет значения, значение имеет лишь вера. И не просто вера, а вера. Боги получают силу из веры, чем больше людей в них верит, тем больше силы они получат, кивнула офис, создав около трона парня кресло-качалку и тут же усаживаясь в нее, заставив Айзена досадно вздохнуть. Не все так просто. Если бы все было так легко, то библейская мифология давно бы переборола другие мифологии, но, в целом, ты права, Офистян, если есть вера, есть и Бог и то место, куда эта вера идет, но, так бы мне пришлось потратить практически всю отведенную мне человеческую жизнь для того, чтобы стать Богом. Айзен поглядел на тыльную сторону ладони, продемонстрировав офис крест, но я обошел это, срезав путь в несколько десятков, а то и сотен лет. Вначале я собирал последователей и веру. Люди, падшие, ангелы, демоны, другие разумные и мой карманный герой с бедненькой Осией, все они требовались мне. Мне нужна была вера каждого из существ, искренняя вера. Я бы мог повлиять на их разум, но, как оказалось, подобное не считается. Впрочем, я и так это знал, но проверить нужно было. Разумный должен искренне верить в Бога, ассоциируя меня с ним, с библейским, кивнула девушка. С библейским, согласился Айзен, поправив волосы. И мне нужна была разная вера, фанатичная, как у Валпера, как Абеля и большей части наших войск, искренняя, как любовь Гавриил к своему отцу, вера, рожденная из страха, как у Милеси, обычная, как у тебя, Офистян. Ты ведь знаешь, что я библейский бог. Да, кивнула дракона, почесав кончик носа. Зачем ты тогда убил вампиров и треть войск во главе с Кокобелем и Валпером? Разве их вера не усилит тебя? Она уже усилила, ответил парень, сжав и разжав кулак, в котором летали сотни разноцветных искорок, как белых, так и желтых, зеленых, черных и остальных, включая незримые обычному человеческому оку. Больше мне не нужна их вера. Такова суть Бога, о Фестиан. Ты ведь божество? Не совсем, я не нуждаюсь в вере. Вот и я не нуждаюсь. Парень сдул искорки в белоснежный зал, заставив их затанцевать магический танец. Я человек, и ничто не мешает мне верить в себя. Видишь, человек мало чем отличается от Бога. Разве можно назвать неверящего в себя Бога Богом? Разве может человек, что не верит в себя, называться человеком? Девушка пожала плечами. Она никогда не была человеком, поэтому просто не могла осознать этих слов, даже если и хотела. Собрав веру, мне удалось подключиться к потоку, что уходит в божественный механизм бывшего библейского. Подключиться-то удалось, а вот прав администраторского доступа у меня не было. Парень хмыкнул и вновь облокотился об ручку, создав перед лицом окно из своих воспоминаний. Вот Нео сидит на стуле перед Иссеем и улыбается пробужденной перчатке на руке парня. Иссей-кун стал первым, кто принял меня за своего бога. Я согласился выполнить его желание, ответил на его молитву. Разве это не божественное деяние? Он стал первой ноткой той шестеренкой, что раскроет мне дверь к божественному трону библейского. Так уж получилось, что без него мне никак не добраться туда. На Сферату целуют крест, созданный из камня с 6000 душ. Чудо прощения. Я, Бог, великодушно простил их, исполнив их мечту вновь стать человеком. Они верили в библейского, но чудо совершил я, и я вслух подтвердил это. Не благодарите меня, дети его, произнес парень, пряча крылья и убирая нимб. Благодарите его за священный момент обретения, ведь он прощает вас. Я прощаю вас. Изображение мигнуло и сменилось на заплаканное лицо Евы, которую утешал Иссей и демоны. Создание Евы для Адама и ее грехопадение. Но она не перестала верить в своего создателя, хоть и предала его. В тот момент, в том помещении никто не сомневался, что ее создал библейский. А затем пришли мы с тобой, и я просто подтвердил это, попросив Адама позаботиться о своей Еве. Ева, Неа улыбнулся и откинулся на спинку дивана. Она так прижимается к тебе, твоя девушка. Ха-ха-ха, тогда ты Адам, Иссей-кун. Извращенец залился краской и начал что-то бубнить о том, что они не встречаются. Хаем, я почти завидую тебе, Иссей-кун, надеюсь, ты позаботишься о ней. Изображение дрогнуло, сменившись на пробитого золотистым мечом парня, что в последний раз бросает взгляд на двух девушек. Моя смерть и твое воскрешение, закончила вместо парня дракона, хмуро поглядев на втянувшийся в Айзина золотистый песок, в который превратился Неа Мари. Твои друзья и все свидетели искренне поверили, что ты погиб, а потом ты снял маску и показал всем свое лицо. Чудо воскрешения, божественное деяние, деяние его сына. Да, и последний штрих, Айзин взмахнул рукой, расширив окно до нескольких метров. Иссей со слезами на глазах отдает первую молитву практически воплощенному Богу. Мой герой искренне верит, что все его мечты выполнил я, и он искренне благодарен за мою помощь и за исполнение желаний. Молитва от первого последователя, от человека, что верит в своего Бога. В этом мире нет ничего могущественнее, чем подобное деяние. Темноволосый парень хмыкнул и осуждающе покачал головой. В свое время один парень практически повторил этот подвиг. Не зря его имя увековечили в святых письменах. Интересно, знает ли он об этом? Так ты получил доступ к вере? Офис задумчиво кивнула, осознавая, что это вполне возможно. Я назвал это мантлинг. Повторил божественные подвиги, тем самым ассоциируя себя с Богом, что, как ты видишь, вылилось вот в этот крест на моей руке. Клеймо власти библейского. Зачем тебе тогда камень душ? А откуда человеку черпать энергию для преображения в Бога? Вопросом на вопрос ответил библейский, показывая вживленный в район сердца крест, сияющий мягким белым светом. У меня не получилось воплотить одну вещичку, но удалось видоизменить ее под местные реалии. О, Фестиан, если ты разрушишь ее, то я погибну. Хочешь убить меня, пока есть возможность? Дракона отрицательно покачала головой. Она только начала осознавать, что такое тишина Айзина и дружба. Да и не видела она смысла в убийстве этого человека, что будоражит ее разум невозможными деяниями. Он казался ей интересным. Только это слово Офис могла ассоциировать с Айзином. Человеческое тело без силы Бога не выдержало бы силу стольких душ. И наоборот, тело человека не смогло бы выдержать божественную силу. Странное и непонятное мне решение. Я человек, а не Бог. Я стремился остаться одним, превращаясь во второго. Айзин аккуратно застегнул рубашку, как видишь, что-то у меня получилось, а что-то нет. Ты про ненависть того мальчика, Иссе. Зачем ты попытался сломать его? Ему нужен был толчок, то, что позволит ему завершить свое преобразование в героя. Правое дело, что заставит его становиться сильнее и достичь моего уровня. Он соберет под своими знаменами всех богов, что пойдут войной против разрушителя. Объединит их всех, уничтожит освобожденных монстров и титанов, возможно, переведет их на свою сторону, кто знает, чего сможет достичь человек. Ты хотел пробудить в нем ненависть к себе, но тебе не удалось. Да, он меня удивил, честно признался Айзен, глядя в решительный взгляд Иссе на воспоминании. Глупец, что еще сказать. Но с другой стороны, он пошел против Бога и его планов на себя, вновь доказав мою теорию. Он свергнет тебя. Я знаю. Он свергнет меня и сделает триединым. Я на это и рассчитываю. Парень отпил пару глотков практически остывшего чая и отставил чашку на ручку трона. Соберет под своими знаменами богов, начнет новую войну. Понимаешь, смерть у меня уже есть, остались остальные всадники. К сожалению, без Великой войны и апокалипсиса мне удалось заполучить только ее, а мне нужна вся четверка. Чтобы стать триединым, чтобы закончить коллекцию, дракона не знала, пошутил ли он так или нет. Офистян, ты когда-нибудь играла в шахматы? Нет. Девушка поглядела на материализовавшийся шахматный столик с двумя стульями. Хочешь, нау? Айзен перебил себя на полуслове и поглядел куда-то вверх, после чего приложил палец к носу. Офистян, ТСС, смотри, за нами снова наблюдают. О чем ты? Дракона попыталась почувствовать наглеца, что перебило их разговор, но в помещении были только они вдвоем. Я никого не ощущаю. Просто ты не слушаешь. Парень улыбнулся и медленно поднялся со своего трона, жестом указав на шахматный столик. Сыграем, подземный мир, поместье Ситри. Сона добела сжала кулаки, сидя рядом со своей подругой, которая ни на что не реагировала. Будто кукла, что лишилась души. Ее можно было кормить, с ней можно было разговаривать и мыть, но она оставалась куклой. Прощание с Неа, все это очень сильно ударило по Айкасе. Практически убило ее. Сона и сама держалась только из-за сестры и своей подруги, но все равно ночами лила горькие слезы. Все произошедшее очень больно ударило по влюбленной демонице, все действия Неа, его слова и постоянные намеки, она не Иссей. Она лучше всех понимала, что парень ни разу не солгал, когда раскрывал свои карты. Ненормальная цель стать триединым, воплощением трех богов, создателем миров и ужасающей легендой. Вот только для этого нужно разрушить мир, выпустив в него всадников апокалипсиса. Но даже так, где-то в глубине души девушка не могла понять тот последний взгляд Неа перед его смертью. Почему он посмотрел на нее с Мизуки? Зачем? Что это означало? Что было в том странном взгляде? Из глаз Ситри вновь брызнули слезы, и она порывисто обняла Мизуки. Девушка не могла понять, как так все получилось. Ей не хотелось верить, что все время, что они провели вместе, это иллюзия умелого шелкопряда. Разве могут быть такие иллюзии? И от этого ей становилось еще больнее. Мизуки, мы встретимся с Неа. Встретимся и спросим его, почему он так поступил. Было ли это все иллюзией? Хорошо, эти слова шли из глубины ее души в обход разума. Из той части, что до конца не верила в произошедшее и хотела верить в Неа. Хорошо, последовал тихий ответ.